Глава 26. Константин Титов. Я вылетел из рубки видеонаблюдения и тут же устремился по больничным коридорам. Сердце колотилось в бешеном ритме, дыхание сбивалось, вокруг царила настоящая суматоха. Медперсонал и охрана суетливо бегали из одного кабинета в другой, проверяли процедурные, кладовые, кабинеты врачей и даже лаборатории. Люди выглядывали из палат, переговаривались в полголоса. Напряжение ощущалось буквально в воздухе. Я шаг за шагом методично осматривал помещение за помещением, заглядывая в каждый уголок, проверяя каждый шкаф, ящик, стол. В процедурной царил привычный запах медикаментов, хлора. В складских помещениях стояла пыль и запах старой бумаги, но нигде, ни в одном углу, не было ни единого намека на то, что там мог спрятаться ребенок. От отчаяния начали проверять даже морг, хотя это и казалось абсолютным абсурдом. Мы двигались быстро, я проверял каждый кабинет на своем этаже, в то время как Громов, Стрельцов, Романов и Кравцов прочесывали другие этажи. Я понимал, что с тем опытом, который мы имели, мы сделаем это быстрее и тщательнее, чем полиция. Но ребенка словно след простыл, его нигде не было. Наконец, обессиленный и подавленный, я спустился на первый этаж, где около центрального выхода меня уже поджидали мои друзья. Кравцов выглядел мрачнее тучи, Романов мялся у стены, а Громов и Стрельцов выглядели напряженными и усталыми. «Ничего?» — коротко спросил я, глядя на лица друзей и надеясь хоть на какие-то хорошие новости. «Нигде нет, Костян», — тихо произнес Громов. «Мы проверили абсолютно все помещения, каждый уголок, каждую щель. Никаких следов». Я стиснул зубы, чувствуя, как внутри меня все сжимается от отчаяния и гнева. Но я не мог сейчас сдаваться, я должен был что-то предпринять. В этот момент в холл вошли Дамир и Руслан. Дамир выглядел напряженным и собранным. Взгляд его был твердым и решительным. «Костян, не дрейф, брат, найдем, что известно», — коротко спросил Дамир, быстро оценивая ситуацию. «Ребенок пропал прямо из палаты. Мы просмотрели камеры, но на выходах никто не зафиксирован», — глухо ответил я, сдерживая эмоции. «Тут явно что-то не так. Без помощи изнутри такое невозможно провернуть». Дамир слегка прищурился и решительно кивнул. «Тогда нечего мять сиськи, теряем время. Покажи мне эти записи. Если его вынесли, я точно увижу, где именно мы упустили». Я проводил Дамира и Руслана обратно в рубку видеонаблюдения. Главврач, уже отчаявшийся и усталый, молча кивнул и пропустил нас внутрь. Дамира он давно знал, а насчет Руслана даже я, пожалуй, сказать ничего бы не решился. Такого огромного парня попробуй не пропусти. Дамир в свое время был очень талантливым кардиохирургом и после возвращения из горячей точки наотрез отказался возвращаться в медицину. Основал свое охранное агентство, которое работало рука об руку с полицией и другими органами. Я не знал нюансов, но поговаривали, что у Дамира есть покровители сверху, поэтому многое ему прощалось, даже когда он был категорически неправ. Именно по той причине, что хорошего их группа сделала гораздо больше. Девушка, отвечающая за мониторинг при виде нас, нервно подскочила и отступила на шаг назад, не понимая, что происходит. Дамир, не теряя времени, сразу занял место за монитором и быстро начал просматривать записи. Руслан сел рядом, отслеживая другие камеры. На экранах мельтешили медицинские работники, снующие из палаты в палату, охранники, проверяющие этажи. Но все это выглядело бесполезным и бессмысленным. Минуты тянулись невыносимо медленно. Я стоял, сцепив зубы, сдерживая в себе всю бурю эмоций. Наконец, Дамир вздрогнул и почти вскрикнул. «Бинго! Смотри сюда!» Я резко шагнул к нему, глядя на монитор. На экране была запись с камер, установленной в конце одного из коридоров. Уборщик в спецодежде и маске спокойно выкатывал тележку с мусором. Я пригляделся внимательнее. «И что?» — непонимающе спросил Громов. «Обычный уборщик, тележка с мусором. А вы часто выкатываете мусор за пределы здания туда, где нет камер?» — холодно спросил Дамир, глядя прямо на главврача. Тот замер и медленно покачал головой. «Нет, никогда. Мусорные контейнеры стоят на заднем дворе, и там есть камеры. Почему он туда не пошел?» Я резко наклонился ближе к экрану и тут же заметил то, что пропустили все остальные. Небольшой номер, наклеенный сбоку на тележку. «34-86», — тихо произнес я, чувствуя, как внутри меня нарастает волна гнева. «Нужно срочно найти эту тележку. Я пулей выскочил из рубки и стремительно направился к подсобке, где хранился инвентарь уборщиков. В коридоре передо мной моментально расступались медработники, испуганно замолкая при моем появлении. «Тележка номер 3486, где она?» — рявкнул я, сверля взглядом растерянных сотрудников. Одна пожилая уборщица неуверенно шагнула вперед. «Обычно я с ней работаю, но сегодня я была занята в кафетерии, не брала ее». Я резко развернулся и рванул на улицу. Дамир и Руслан уже прочесывали территорию возле больницы, и спустя мгновение Руслан вскрикнул: «Здесь! Костян!» Подбежав, я увидел тележку, небрежно брошенную у дальнего выхода. Сердце тут же сжалось. На нижнем ярусе лежала смятая больничная пеленка, на которой были отчетливые капли крови, а рядом лежала бирка с весом и ростом моего сына. Внутри меня все сжалось и похолодело. Я едва мог дышать, едва стоял на ногах от осознания произошедшего. «Ушел, козлина!» — процедил Дамир, сразу же набирая чей-то номер и жестко отдавая команды. «Всем по машинам! Оцепить весь город! Проверить роддома, больницы, клиники, дома малютки! Звони Никанорову, пусть отдает свой приказ проверять всех на дорогах, младенец в машине, и быстро! Докладывайте каждые 10 минут!» Я резко толкнул тележку ногой, чувствуя, как внутри разгорается настоящая буря. Гнев, страх, беспомощность смешались в одну плотную волну. «Убью, тварь, своими руками!» – прошипел я, сжимая кулаки до боли, чувствуя, как начинает подкашиваться земля под ногами. «Тихо, Кость!» – Руслан схватил меня за плечи и встряхнул. «Сейчас злостью ничего не добьешься. Нам нужно действовать быстро и четко, понимаешь?» Я глубоко вздохнул, силой загоняя гнев обратно внутрь, и взглянул на друзей. Они были рядом, готовы поддержать и помочь. Я кивнул, понимая, что сейчас нельзя терять голову. Слишком многое было на кону. «Я найду своего сына и того, кто это сделал». Я произнес эти слова почти шепотом, но все поняли, что я имею в виду. В этот момент я поклялся себе, что бы ни случилось, я верну своего сына. И человек, который посмел забрать его у нас, ответит за это лично передо мной. Но, кажется, в первую очередь мне надо подумать, как выжить после разговора с Ариной.